309. Когда состязаются силы света и тьмы, то устанавливается орбита каждого лагеря. То, чем питается светлый лагерь, конечно, будет центром напряжения, и цель света будет явлением прицела для тьмы. Потому, когда состязаются силы, то нужно охранять все, касающееся центра. Главный пространственный огонь прибудет в центре, и заградительную сеть нужно беречь. Так орбита света поглощает тьму.